Глава 21. Действительно, в подвале было чисто, ни капли крови. «Должны остаться следы», — проговорил Майрон. «Зубочистка во рту Демонта чуть не треснула пополам. Следы?» «Да, их можно обнаружить с помощью микроскопа». «Микро...» — лицо детектива побагровело. «На кой черт мне сдались следы? Что я буду с ним делать? Куда я их пришью?» «Но они докажут, что тут находилась кровь». «Ну и что?» — заорал Демонте. «Пойди в любой американский дом с микроскопом и найдешь следы крови. Что дальше?» «Ролан, в подвале была кровь». По дому сновали 5 копов из опергруппы, все в штатском и без знаков отличия. Кринский тоже был здесь. Он ходил по комнатам с выключенной видеокамерой. Под мышкой у него торчала пачка бумаг. Майрон указал на документы. «Отчет судмедэксперта?» Ролан Демонте шагнул вперед и заслонил ему вид. «Не твое дело, Болитер!» «Я знаю про Лиз Горман, Роланд». Зубочистка полетела на пол. «Ну как, черт возьми!» «Неважно». «Еще как важно, будь ты проклят! Что еще ты знаешь? Имей в виду, если ты от меня что-нибудь скрываешь, Болитер...» «Я ничего не скрываю, но могу помочь». Глаза Демонте сузились, гримаса подозрения. «Чем?» «Какая группа крови у Лиз Горман?» «Это все, что я должен знать. Группу ее крови». «С какой стати мне тебе это сообщать?» «Ну, потому что ты не полный идиот». «Хватит меня дурить, Болитер! Зачем тебе эта информация?» «Помнишь, я упоминал про кровь в подвале?» «Ну?» «Кое о чем я умолчал». Демонте вперил в него жесткий взгляд. «О чем?» «Мы взяли анализ крови». «Мы? Что еще за чертов?» Он остановился. «О, Боже, этот психованный Яппи тоже в деле?» «Узнать у Уинзера значит полюбить». «Предлагаю небольшой обмен», — произнес Майрон. «Какой?» «Ты назовешь мне группу крови Горман, а я скажу тебе тип крови, которую мы нашли в подвале». «Пошел ты к дьяволу! Я могу арестовать тебя за сокрытие улик и помехи следствию». «Каких улик?» «Расследования не было». «Тогда за взлом и незаконное проникновение». «Ну, если сумеешь доказать это, и если Грег поддержит обвинение». «Послушай, Роланд». «АБ, резус положительный», — произнес Кринске. Демонте бросил на него яростный взгляд, но напарник невозмутимо добавил: «Редкая группа. Всего у 4% населения». Оба детектива посмотрели на Майрона. Тот кивнул. То же самое. «АБ, резус положительный». Демонте вскинул в воздух руки, изобразив недоумение. «Эй, постой, что ты хочешь мне сказать? Что ее убили здесь, а потом перевезли?» «Я этого не говорил», — возразил Майрон. «Нет никаких свидетельств, что труп привезли из другого места», — продолжил Демонте. «Ничего похожего. Ну, правда, мы их особо не искали. Но картина преступления. Если бы ее убили в другом месте, в квартире не оказалось бы столько крови. Ты ведь был там, верно?» Майрон кивнул. Взгляд Демонте бесцельно блуждал по сторонам. Майрон почти слышал, как колесики в его мозгу скрипят, пытаясь сдвинуться с мертвой точки. «Понимаешь, что это значит, Болитер?» «Нет, Роланд, но, надеюсь, ты меня просветишь». «Это значит, что преступник вернулся сюда после убийства». «Иного объяснения нет». «И на кого, по-твоему, это указывает?» «На твоего дружка Даунинга. Во-первых, мы нашли отпечатки его пальцев в квартире жертвы». «Что?» — Демонте кивнул. «То самое, его отпечатки были на дверной раме». «Но не внутри?» «Именно что внутри, со стороны квартиры». «И больше нигде?» «А какая разница? Это доказывает, что он был на месте преступления. Чего еще тебе нужно?» «Я думаю, вот как все произошло». Детектив сунул в рот очередную зубочистку. Свежая зубочистка для свежей версии. Даунинг ее прикончил. Затем вернулся домой, чтобы упаковать вещи. Он торопился, поэтому оставил кровь в подвале. Вскоре Грег удрал, а через несколько дней вернулся и все почистил. Майрон покачал головой. «Зачем он спустился в подвал?» «В прачечную комнату», — ответил детектив. «Хотел постирать одежду». «Комната для стирки находится над кухней», — возразил Майрон. Демонте пожал плечами. «Например, ему понадобился чемодан. Чемоданы лежат в спальном шкафу». «Это комната для игр, Роланд. Зачем ему сюда спускаться?» Детектив на минуту замолчал. Майрон тоже. Одно не клеилось с другим. Могли ли Горман убить здесь и перетащить в манхэттенскую квартиру? Все свидетельства против этого. Или в подвале ее только ранили? Допустим. Положим, преступник напал на нее тут, произошла схватка, в процессе борьбы кровь забрызгала пол и стены. Но что произошло дальше? Убийца посадил Лиз Горман в машину и повез на Манхэттен? А там, посреди оживленной улицы, припарковал автомобиль, перетащил наверх бесчувственное тело, вошел в квартиру и добил жертву? Бессмыслица. С нижнего этажа раздался голос: «Детектив, мы кое-что нашли, скорее!» Демонте облизал губы. «Включи видео», — бросил он Крински, — «записывать все важные моменты. Стой здесь, Болитер, я не хочу объяснять, почему твоя рожа появилась в кадре». Крински и Демонте двинулись вверх по лестнице. Майрон последовал за ними. Они поднялись в кухню, затем свернули влево. Комната для стирки. Стены в желтых обоях с белыми цыплятами. Вкус Эмили? Вряд ли. Наверное, она вообще не заглядывала в это помещение. «Сюда!» — позвал голос. Майрон держался сзади. Он увидел, что сушилка отодвинута от стены. Демонте наклонился и заглянул в щель. Крински навел туда камеру, чтобы как следует все запечатлеть. Демонте выпрямился. Он изо всех сил старался скрыть удовольствие. Улыбка в таком фильме была бы неуместна, но у него плохо получалось. Детектив натянул резиновые перчатки и поднял лежавший на полу предмет. Это была бейсбольная бита, испачканная кровью.